Я смотрю на вербу и радуюсь. Какие добрые, привезли. Сколько дней по сетоньке в талом снегу топтались, все руки ободрали, и теперь сколько же народу радоваться будет в церкви, Христа встречать. И Горкин не нарадуется на вербу. Задалась-то какая нонче, румяная да пушистая, солнцем тронула вербишки, завтра за всеночной осветим, домой принесем священную, в бутылочку поставим. Она как раз к радонице на Фоминой белые корешки ниточки выпустит, и понесем на Даниловское покойному Мартыну плотнику, в голова посадим, порадуем его душеньку. И Пелагее Ивановне посадим на Ваганьковское. И как хорошо устроено. Только зима уходит, а уж и вербочка опушилась Христа встречать. Все премудро сотворено. Радуется на вербу Горкин, поглаживает золотистые вербишки. Нигде сейчас не найти цветочка, а верба разобралась. И завсегда так на святого Лазаря, на вход Господень. И дерева кланяются ему, поют осанну. Осанто? А такое слово духовное, сияние значит, божественное, осанна. Вот она с нами воспоет завтра осанну, святое деревцо. А потом дома за образа поставим, помнить год цельный будем. Я спрашиваю его: это чего помнить? Как чего? Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечный, значит, жизнь всем будет. Все воскреснем. Какая радость-то? Так и поется. Общее воскресение из мертвых Лазаря воздвиг Христе Божий. А потом осанну поют. Вербное воскресение называется. Читал, небось, в священной истории? Да я тебе говорил. Ну вот-вот. Ребятишки там воскликали, в Иерусалимграде. Христос на осляте на муку крестную входит, они с вербочками, с ваями по-ихнему. Вая называется, а по-нашему верба. А фарисеи стали серчать со злости. Зачем, мол, кричите осанну? Такие гордые, досадные им, что не их осанны встречают. А Христос и сказал им: не мешайте детям ко мне приходить и возглашать осанну. Они сердцем чуют, дети-то все чистые, безгрешные, а дети не будут возглашать, то камни каменные возопьют. О как! Осанну возопьют, прославят. У Господа все живет, мертвый камень и тот живой, а уж верба-то и подавно живая, ишь, цветет. Как же не радоваться-то, голубок? Он обнимает вербу, тычется головой в нее, и я нюхаю вербу. Горьковато-душисто пахнет лесовой горечью живою, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, так приятно. Какие пушинки живые в золотой пыльце! Никто не может так сотворить, Бог только! Гляжу, а у Горкина слезы на глазах, и я заплакал от радости, будто живая верба. И уж сумерки на дворе, звездочки стали выходить, а у лужи совсем светло, будто это от вербы свет. Старикову лошадь поставили в конюшню рядом с кривой. Задали ей овсеца, а она, Антипушка говорит: овёс-то изо рта просыпает, только разбрасывает. Отвыкла, что ли, от овса-то? Или все зубы съела, старенькой совсем? Кривает перед ней орёл. Понятно, в бедности родилась, к овсу-то и не привыкшая. Где там в лесу-то овса найти? А кривая ласково её приняла, пофыркала через боковинку. Может, и жалеет, понимает. В гости к ней сирота пришла. Лошади всё могут понимать. И серчать могут, и жалеть, плачут даже. Антипушка много повидал на своем веку. Когда молодой еще был, хозяева с места его решили. Пришел он к лошадкам прощаться, а у них в глазах слезы, только не говорят. А кривая, может, она чует?